Глава 16. Когда выяснилось, что Клим находится в катастрофическом положении, Иван и Алексей все данные о его обследовании передали на базу и попросили помощи. На базе был организован заочный консилиум, к которому привлекли лучших земных нейрологов. Связаться со специалистами, разбросанными по разным точкам Земли, Солнечной системы и космоса, было не так-то просто, поэтому консилиум затянулся на несколько нестерпимо долгих дней. И вот, наконец, Лобов сидел за пультом лонгсвязи и смотрел на удлиненное аскетичное лицо главного нейролога базы. Хочу предупредить сразу. Утомленные глаза нейролога смотрели как-то сквозь мимо Лобова. Мы не имели с больным прямого контакта, а поэтому не можем сделать уверенного заключения и тем более дать гарантии. Я понимаю. По мнению большинства врачей, привлеченных на консилиум, лучше оставить все как есть. Подождать прилета на Перл комплексной экспедиции. Там есть и специалисты, и аппаратура, гораздо более совершенная, чем на патрульном корабле. Углубленное обследование больного даст ответ на многие неясные спорные вопросы. «Ждать придется около месяца», – вслух подумал Иван. «Это ничем не грозит Климу». Нейролог не замялся, он просто помолчал, прежде чем заговорить. «Нет, не грозит». И после крошечной паузы уточнил. «Ничем серьезным». «Конкретнее?» – попросил Иван. Их глаза впервые встретились. У нейролога были усталые, умные, даже добрые глаза. Но во взгляде, где-то в самой его первооснове, угадывалось равнодушие, некая бесстрастность. Это был взгляд человека со стороны. Человека, неким образом стоявшего над страданиями и несчастьями людей. Впервые Лобов поймал такой взгляд еще давно у хирурга, который наблюдал за собакой после сложнейшей экспериментальной операции, просыпавшейся от наркотического сна. Лобов запомнил этот взгляд и потом иногда угадывал, улавливал его следы в глазах иных искуснейших врачей. Этот взгляд пугал и тревожил его. Да, чужие страдания, как бы то ни было, если не ожесточают, то сушат душу. Врач невольно начинает видеть в человеке не индивидуальность, не неповторимое тончайшее порождение природы и сообщества людей, а объект исследований, наблюдений и лечения. С этим надо что-то делать. Надо, но что? «Конкретнее», — повторил Иван. Наверное, нейролог был чутким человеком и услышал нотку неприязни в голосе Лобова, потому что в глазах его мелькнуло, если не удивление, то любопытство. «Конкретнее», – повторил нейролог, переплетая длинные пальцы сухих ладоней. «Если человек долго не двигается, происходит атрофия мышц. Если человек долго не думает, происходит постепенная атрофия нейронов. Чем быстрее применен лечебный комплекс, тем он эффективнее. Старая истина». «Итак, по мнению большинства, нужно ждать». «А по мнению меньшинства?» По их мнению, надо применить один из сильно действующих стимуляторов. Что-нибудь обязательно должно быть на корабле. «Да, я знаю», – перебил Лобов. «Стимулятор подействует как сильнейший раздражитель, ведь до сих пор иногда запускают остановившееся сердце мощным электрическим разрядом. Точно так же стимулятор ударит по нейронам. Если они только спят, они должны проснуться». «А если не проснуться?» Нейролог пожал плечами. «Тогда надежда на излечение больного станет еще меньше». Их взгляды снова встретились. «Вы-то», – вдруг спросил Лобов, – «вы сами принадлежите к большинству или меньшинству?» «К меньшинству», – ответил нейролог и, помолчав, спросил. «Сколько вам нужно времени на размышления?» «Нисколько. Я введу больному стимулятор тотчас, как только закончим разговор». В глазах нейролога мелькнуло удивление, сменившееся любопытством, и, пожалуй, уважением. «Имеете ли вы право брать на себя такую ответственность?» – мягко спросил он. «Имею», – спокойно ответил Лобов. «Тогда желаю успеха». В глазах главного нейролога мелькнула легкая ироническая усмешка, впрочем, может быть, это был случайный эффект, сопровождающий угасание изображения. Лобов еще минуту-другую посидел за пультом лонглинии. Его размышления прервал Кронин, появившийся на экране видеофона. «Ты в самом деле решил ввести стимулятор?» Оба вздохнул. «Решил». «А что, неправильно?» «Не знаю, но Клим был бы за». «И я подумал об этом». «Я сейчас приду, Иван. Только закончу сеанс с экспедиции». Лобов грустно усмехнулся. «Ты думаешь, это поможет?» «Не думаю, но все-таки приду». Клим спал. Все так же, мерно поверхностно дыша. Лобов откинул легкое невесомое одеяло, взял со столика инъектор и заколебался. Ему много раз приходилось рисковать в своей богатой приключениями патрульной жизни. А сейчас? И почему-то, уже на все решившись и держа инъектор в руке, Иван медлил и думал. Думал не только о Климе, но и о Жанне Верне и его жене. Вряд ли кто-нибудь когда-нибудь узнает, что произошло с экспедицией «Кентавр». Но Ивану представилось такое. Гриб-гигант все время экспериментировал, и однажды в порядке очередного эксперимента он разбудил Жана, погруженного в беспамятство. А потом было поздно. Гриб не сумел, а может быть и не захотел его удержать. И Жан Верней, руководитель экспедиции «Кентавр», нашел силы выполнить свой долг перед всеми людьми и своей женой. Глядя на спящего Клима, Иван представлял, как Жан пришел в себя где-то в полутьме подземелья и при фосфорическом свете грибов-люминофоров обнаружил рядом с собой живую, но бесчувственную жену. Как он с ужасом старался понять, что же такое случилось. И как понемногу начал гаснуть вспыхнувший у него был огонек памяти и разума. Но Жан Верней не пожелал сдаться. Он знал, что должен, обязан сообщить о себе людям. Откуда он взял силы в своем обессиленном теле? Как он добрался до станции? Чувство долга привело его к цели через непроглядную темень беспамятства. Он сделал, что должно. Он хотел сделать больше, но исчерпал свои силы и тихо умер, уронив голову на пульт управления подземной машины. Иван провел рукой по лицу, прогоняя непрошенные чувства, оголил руку штурмана и нажатием кнопки ввел лекарство. Теперь оставалось только ждать. Лобов накинул на Клима одеяло и встал. Недолго ждать. Минут 5-10. Алексей еще не успеет возвратиться с маяка, а все будет решено. Все. Кем будет Клим? И кем уже никогда не будет? Иван прошелся взад-вперед по госпитальному отсеку, подошел к Климу, послушал, как ровно, спокойно он дышит. Взял в руки книгу, но даже не раскрыв, снова положил на столик. Подошел к иллюминатору. Сегодня была редкая для Перл погода. Почти цепляясь за вершину корабля, тянулись лохматые, коричневые с оранжевыми разводами облака. Моросил дождь. Колыхалось шоколадное море. Понуро стояли остроголовые, грязно-рыжие ели. «Иван!» Услышав этот слабый голос, Иван обернулся так, что локтем ударился о стену. Клим сидел на постели, глядя на него с легкой растерянной улыбкой. Он попытался было подняться на ноги, но Иван, очнувшись от столбняка, в мгновение ока оказался рядом с ним. «Лежи!» – постарался он как можно более сердито сказать, укладывая штурмана на подушку. Слабая улыбка Клима приобрела лукавый оттенок. «Так я болен? Сколько же я проспал, Иван?» «Долго». «Как долго?» «Долго. 2 недели», — сказал Лобов, понимая, что от Клима все равно не отвяжешься. 2 недели. Не столько удивился, сколько констатировал штурман и вдруг забеспокоился. «А где Алексей?» «Жив-здоров», — улыбнулся Лобов. «Скоро явится сюда». Клим кивнул головой, легкая морщина прорезала его лоб. «А ребенок? Я нашел ребенка в такой странной колыбели. Он жив? Или мне приснилось все это?» Иван покачал головой. «Нет, Клим, не приснилось». «А Майю нашли?» «Нет, не нашли». Лобов солгал. Используя те же грифов как путеводные нити, они с Алексеем нашли и Майю. Как и Жан Верней, она умерла от истощения. Несомненно, гриб-гигант как-то питал их, иначе бы они никогда не прожили долгих 4 года, но чего-то, видимо, витаминов не хватало в этой пище. Майя была мертва, но зачем Климу было сейчас узнавать об этом? «Клим», – вслух сказал он, – «но почему ты ничего не сообщил нам? Почему один полез на рожон?» Штурман покровительственно улыбнулся. «Ты чудак, Иван». Он посерьезнел, в глазах его отразилась грусть, а может быть и тревога. «Там же был ребенок. Маленький ребенок на чужой планете. И он плакал. Так жалобно плакал». Клим беспокойно шевельнул головой, и Лобов осторожно положил руку на его холодный лоб.